Глава 22. Неправильная. Никогда не подумала бы, что стану подозревать у себя психическое расстройство. Но рядом с Арбениным диагнозы напрашивались сами собой. Несмотря на то, что Костя обещал дать время, держать оборону с каждым днем становилось все сложнее. Не спасало то, что он бывший муж моей сестры. Защитные мантры не работали. А от жадных умелых поцелуев внутри поднималась такая волна незнакомых ощущений, что я пугалась самой себя. Хоть выбрасывай белый флаг и прекращай мучить обоих. Вероятно, придумай Костя, с кем оставить детей, я бы сдалась. Сегодня же. Без хождения вокруг да около и разговоров об отношениях. Тело штормило от каждого пошлого обещания. Все нервные окончания загорались, как новогодняя гирлянда от любого прикосновения. Но этот маньяк оказался еще и садистом. Мало того, что после больницы он сразу же повез нас в торговый центр, так еще и все трое Арбениных потребовали от меня показ мод. «Мы не договаривались ни о каком шоу», — попыталась отбиться я. «Только шопинг. Пара сарафанов и хотя бы одна юбка». Для наглядности показала на пальцах 2 и 1. «Дорогая, у нас дети. Под юбку тоже что-то нужно». Костя так улыбался, словно готов был лично выбирать мне трусы, а заодно и помогать с примеркой. «Можно хотя бы этот вопрос я решу сама?» «А вдруг твои кружева не подойдут под цвет моих капилляров? Или рисунок окажется другим?» «Костя!» Сдерживать смех было трудно. «Твои глаза как-нибудь переживут. В крайнем случае всегда можно надеть очки». «Правильное сочетание — залог счастливой совместной жизни». Отец семейства погладил по головам своих детей и оскалился еще шире. «Казалось, мы договорились превратить меня в бедняка. Решила провалить миссию?» «Я столько не потрачу». «Ну, хотя бы попробовать ты должна». Он словно вызов бросал и одновременно намекал на что-то другое. «Не сдавайся так быстро». Совсем не хотелось уступать, особенно под внимательными взглядами продавцов. Те следили за нами, как за матчем по теннису. Ворочали головами туда-сюда и будто знали русский язык, периодически скидывали брови. С таким зрительным залом даже шляпку примерять было неловко. Но Арбенин сначала в одном магазине заставил консультантов принести в примерочную гору платьев. Потом в другом лично сунул мне в руки дюжину юбок. А к четвертому магазину я, кажется, втянулась. «Покрутись!» Приказным тоном звучало то от старшего Арбенина, то от его младшей мужской копии. «А еще то с цветочками!» Даша носилась за консультантами и заставляла их приносить мне все самое яркое и пестрое. «Берем!» Научившись у отца, все чаще кричал детский хор. И каждый раз, когда я порывалась увести всех из торгового центра, это трио находило следующую пыточную и радостно сообщало: «Чуть не пропустили!» Как результат, шопинг продлился до самого обеда. Устав пугаться ценников, я больше не смотрела на них. Зажмуривалась, когда Костя расплачивался за покупки, и не спорила, когда мои ласточкины требовали устроить показ. От переизбытка цветов, фактуры тканей к последнему магазину в глазах уже рябило. Бдительность упала до нуля. Неважно стало, что мне приносят и до какой степени нужно раздеваться, чтобы надеть новый наряд. На автомате снимала топ, откладывала в сторону юбку. Не глядя в зеркало, растягивала бюстгальтер. В один из моментов, погруженная в свои мысли, даже не заметила, как отодвинулась шторка, и в кабинке появился Арбенин. «Давай помогу». Его голос раздался так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула. «Костя!» Реальность обрушилась на голову снежным комом. Я стояла перед зеркалом в одних трусах, а на вешалке рядом висели комплекты белья. Откровенные. Совсем не такие, к каким я привыкла. Вряд ли все эти ленты, бантики и прозрачные лоскутки было удобно носить. И уж тем более, их категорически нельзя было показывать детям. «Ни слова». Костя будто мысли мои прочел. «Попробуешь отказаться, отшлёпаю прямо здесь». Горячий взгляд прошелся по телу и остановился на груди. «Это не одежда, о таком мы не договаривались». Щеки вспыхнули, а по спине прокатился такой клубок жара, что дыхание сбилось. «Значит, сейчас договоримся». Словно забыл, что за ширмой посторонние люди и маленькие дети, этот бульдозер вжал меня в зеркало и накрыл рот своими губами. Под таким натиском не получалось ни дышать, ни двигаться. Я изо всех сил упиралась в мужскую грудь, пыталась вырваться или хотя бы увернуться. Сгорала от стыда и страха, что сейчас к нам войдут. Однако Арбенин будто не чувствовал никакого сопротивления. Наглые губы мучили мой рот. Пальцы скользили по коже. Ниже, жестче, настойчивее. Трогали так, словно между нами уже все было и не осталось ни одного запрета. Руки не церемонились с остатками белья, изучали с такой одержимостью, что предательские стоны сами рвались из груди. Ума не приложу, чем бы все закончилось, но стоило мне положить ладони на плечи Арбенина, шторка резко отодвинулась. «Вам нужна пом?» Не договорив, рядом с нами замерла одна из консультантов. Судя по удивленному взгляду, она не догадывалась, что происходило в кабинке. «Помощь не нужна. Вы свободны», — спокойно и уверенно произнес Костя. Для него будто ничего и не произошло. Бесстыжие руки по-прежнему находились на моей пятой точке, а торс с упорством асфальтоукладчика вжимал меня в зеркало. «Извините». Девушка побледнела. Словно не мы, а она занималась здесь непотребством. Консультант опустила плечи и испуганно попятилась назад. От такого поворота я готова была сквозь землю провалиться. Чувствовала ведь заранее. Не хотела. Так. «Уйди, пожалуйста». Чуть не разревелась от отчаяния. Стыд затопил с головой. Все желания исчезли, оставив только одну жгучую потребность. «Она не вернется. А дети под присмотром». Костя не понимал. Сверлил меня тяжелым взглядом и сжимал все сильнее. «Пожалуйста, уйди». Я со всей силы толкнула его в грудь. «Прямо сейчас». «Варь, все нормально». Он тряхнул головой, и будто для него это было адски трудно, по одной убрал руки. «Оставь меня, умоляю». Закрыв ладонями грудь, я отвернулась. «Варя». Послышалось за спиной с тяжелым вздохом. «К такому я не готова». Безумно хотелось одеться и сбежать отсюда. «Трусиха». То ли с разочарованием, то ли с грустью, произнес Костя. Но больше уговаривать не стал. Я спиной ощутила легкое дуновение ветерка. Услышала тихое движение шторки. И как только стихли шаги рядом с примерочной, без сил опустилась на мягкий пуф.